12. Николай Ануфриевич Лосский родился в 1870 году около Витебска, умер в Париже в 1960 году. За пропаганду атеизма, когда еще учился в гимназии, Лосский должен был покинуть гимназию и уехать за границу, где учился в Берне. Вернувшись в Россию, прошел в Петербурге естественные и историко-филологические факультеты, 29 лет был оставлен для подготовки к профессуре, уехал снова за границу, где работал под руководством Виндельбанта, Вундта, Мюллера. Магистром философии стал в 1903 году, доктором философии в 1907 году, после чего стал доцентом, а позже экстраординарным профессором Петербургского университета. В 1921 году был изгнан из Петербургского университета за религиозное направление. В 1922 году был выслан за границу из России. По приглашению Массарика обосновался в Праге. В 1942 году был избран профессором Братиславского университета, где оставался до конца войны. В 1945 году переселился во Францию. С 1946 по 1952 год жил в Соединенных Штатах Америки. Лосский – один из самых плодовитых русских писателей по философии. Им написано очень много книг, значительная часть которых разошлась в нескольких изданиях. Почти все они переведены на иностранные языки – английский, немецкий, французский. Лосский справедливо признается главой современных русских философов. Имя его широко известно всюду, где интересуется философией. Вместе с тем, он едва ли не единственный русский философ, построивший систему философии в самом точном смысле слова, только по вопросам эстетики он пока, насколько нам известно, не высказался в систематической форме. Да, по вопросам философии религии он коснулся в разных своих произведениях лишь некоторых, преимущественно частных вопросов. Первая работа Лоскова была посвящена разбору основных вопросов психологии с точки зрения волюнтаризма. И уже в этой работе проявились характерные черты его философского дарования: самостоятельность мысли, остроумные и смелые построения, а в то же время прекрасные знания современной философской литературы, относящейся к данной области. Страница 206. После этой книги он выпустил свою главную работу, давшую ему степень доктора, «Обоснование интуитивизма», третье издание, Берлин, 1924 год, в которой философское дарование Лоскова развернулось во всем блеске. Книга эта посвящена преимущественно вопросам гносеологии, который вообще занимает, если не центральное место, то одно из центральных мест в системе, выросшей вообще не из одного корня. Синтетический замысел Лоскова определяется действительно, как увидим, разными влияниями, разными исходными идеями. Систему Лоскова нельзя поэтому изъяснять, исходя из какого-либо одного корня, из одной исходной идеи. И если мы включили, например, Лоскова в группу русских лейбницианцев за его метафизику, то не потому, что из этого корня хотели бы объяснить его систему. Как и Лейбниц в своей системе сблизил и по-новому перестроил идеи различных мыслителей, так и Лосский очень многогранен и сложен и в самой системе, и в ее исходных идеях. Действительно, очень скоро по выходе в свет «Обоснование интуитивизма» Лосский напечатал самую интересную свою книгу «Мир как органическое целое», печатавшуюся в отдельных главах в «Вопросах философии и психологии» за 1915 год. Несколько позже, 1919 год, вышел в свет сборник статей под заглавием «Основные вопросы гносеологии». Впрочем, некоторые статьи здесь касаются и вопросов метафизики. Позже вышел в свет большой и замечательный труд Лосского «Логика» в двух частях, второе издание, в 1923 году. Из дальнейших работ Лосского отметим книгу «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», Париж, 1938 год. Книгу, во многом дополняющую и развивающую то, что было изложено ранее в обосновании интуитивизма. Очень важна для понимания идей Лосского небольшая книга «Ценность и бытие», а также «Свобода воли». Сверх этих книг Лоским написано очень много отдельных этюдов. Отметим, например, «Бог и мировое зло». Отметим еще книгу «Основы этики. Условия абсолютного добра. Типы мировоззрений. Введение в метафизику и превосходное введение в философию. В проблемы гносеологии». Мы назвали Лосского писателем плодовитым, но важнее всего у него та сила синтеза, которая свойственна ему, и в силу которой он включает в свой идеал реализм, как сам Лосский часто характеризует свою систему, несколько самых различных, не всегда одно с другим согласуемых построений. Страница 207. Лоскому очень присуща тенденция к всеобъемлющему синтезу, а его философская находчивость и большой литературный дар в этом ему очень помогает. Ясность и четкость изложения, внимательное и всегда очень добросовестное рассмотрение чуждых ему идей импонирует читателю. А смелость и умение выходить из самых затруднительных положений с помощью этих идей завоевывает автору, во всяком случае, философское сочувствие. Насколько я могу судить по сочинениям Лосского, на него бесспорно имел влияние из русских мыслителей только один Козлов, смотря о нем выше. Действительно, как убежденный последователь Лейбница, Лосский переработал его систему почти в том же направлении, что и Козлов. Как и Козлов, Лосский особенно много занимался вопросами гносеологии. Здесь можно видеть один из корней его философского творчества. К этим двум основным источникам философского вдохновения Лосского надо присоединить еще религиозную сферу. Оставаясь всегда свободным религиозным мыслителем и не стесняясь отступать, где это находит он нужным, от ортодоксальной доктрины, Лосский все же серьезно и глубоко живет христианским учением. В этом порядке, кроме бесспорного влияния Козлова, о чем свидетельствует сам Лосский в своей упомянутой выше статье о Козлове, Лосский испытал, несомненно, влияние Владимира Соловьева, в частности, в учении о Софии, которое он трактует в духе первоначальной у Соловьева редакции этого учения. Перейдем теперь к систематическому изложению построений Лосского. Примечание. Критическая литература о системе Лосского, насколько мы могли выяснить, невелика. Упомянем прежде всего статью Лопатина «Вопросы философии и психологии», номер 87. Аскольдова. Журнал Министерства народного просвещения, 1906 год, номер 10. Бердяева. «Вопросы философии и психологии», номер 93. На первые две статьи Лосский отвечал в «Вопросах философии и психологии», номер 93, что, в свою очередь, вызвало небольшую ответную статью Аскольдова в том же журнале. Позже Аскольдов посвятил Лоскому часть главы в своей книге «Мысль и действительность». Глава 6, страницы 150-165. Смотри также в той же книге главу 10, страница 246. Конец примечания.